Вопрос к царской полиции. Но самое удивительное во всей этой истории – это поведение царской полиции. 14 ноября, сразу после задержания Гольденберга в Елисаветграде, в третье отделение пошла телеграмма. Сегодня на Елисаветградском вокзале задержан жандармами прибывший одесским поездом неизвестный человек. При задержании оказал сопротивление. В багаже оказалось больше пуда взрывчатых веществ. На допросе объявил себя социалистом. Произвожу дознание. «Не к проезду ли императорского поезда готовился?» — наложил вопрошающую резолюцию глава третьего отделения Дрентельн. Впрочем, вопрошать весьма странно. Вряд ли задержанный вез динамит для собственного развлечения. Было совершенно ясно. Террористы готовят взрыв на пути царского поезда. Надо было телеграфировать в царский поезд. Конечно же, остановить его. Проверить полотно железной дороги или изменить порядок движения поездов. Короче, надо было что-то предпринять. Ничего этого сделано не было. И только судьба спасла царя. Так что остается довольно зловещий вопрос. Почему? И вот уже совсем поразительное. Степняк Кравчинский писал. Громадный динамитный заговор, организованный исполнительным комитетом в 1879 году в ожидании царского возвращения из Крыма, был едва ли не самым грандиозным делом, когда-либо предпринятым и доведенным до конца путем заговора. Наличных сил организации далеко не хватало на его выполнение, и поэтому приходилось по необходимости пользоваться в обширных размерах услугами посторонних людей, набранных из того многолюдного мира сочувствующих, который всегда окружает такую популярную организацию, как та, которой руководил в то время ИК. Неудивительно поэтому, что при такой массе участников слухи о предстоящих покушениях распространились очень скоро буквально по всей России. Конечно, публика не знала, где именно имеет быть взрыв. Но все студенты, адвокаты, литераторы, за исключением состоящих на откупу у полиции, знали, что царский поезд взлетит на воздух во время следования из Крыма в Петербург. Об этом разговаривали, как говорится, повсюду. В Одессе один довольно известный литератор собирал почти открыто подписку на взрыв. И полученные таким путем 1500 рублей были целостью доставлены комитету. Полиция же ничего не знала. Не знала? С многочисленными агентами и штатом осведомителей? И опять все тот же вопрос. Почему?